Глава 14. Сыгранная партия. Осень пришла в Стейгост незаметно. Казалось, еще недавно, лето летом, а теперь крона деревьев тронула позолотой. У терема, в котором обосновались чародеи двора лиц, росла высокая береза. Она пожелтела почти полностью, и перед Уршулой, качаясь, мягко опустился осенний лист. В тереме шепот, приглушенные шаги, лязг игл и колдовских инструментов. Уршула пересекла сени, остановилась у незапертых резных дверей. В проеме виднелась часть стола, на котором лежал Беревой. Голова и шея уже были человеческие, каштановые волосы падали на лоб, а один глаз был слегка приоткрыт, и в щели угадывалась пустая глазница. Ниже начинала расти волчья шерсть. Вместо конечностей все еще лапы, но по груди и животу тянулись восковые отметины. Похоже, так чародеи двора лиц помечали, где сделать следующий надрез. «Могу чем-то помочь, панна?» Уршула обернулась, и Мариника, выскользнув из-за ее спины, подперла стену бедром. Она была одета в простую холщовую одежду, испачканную следами чар. На поясе сумка с инструментами, палочки, ножички, кисточки. «Панавра?» — начала Уршула. «Панавра?» — отрезала Мариника. «Никого не принимает. Его сил хватает только на то, чтобы хлопотать над Беревоем». Она скрестила руки на груди. «Еще вопросы?» Уршула не надеялась, что на самом деле добьется встречи Савра. По слухам, он слег сразу после событий в Тержвице и давно не покидал этот терем. Но принял записи брата Лазара, в котором тот описывал создание чудовища и вместе с учениками начал расколдовывать Беревое. Говорят, эти записи передала ему Альжана, но подчеркнула, что остальные книги брата Лазара принадлежат ей. Госпожа Кажемера не стала с ней спорить. На взгляд Уршулы это было слишком уж громкое заявление, но госпоже Кажемере было чем заняться и без жадных йоворовых учениц. Уршула глянула внутрь комнаты. «Он выживет?» — Мариника пожала плечами. «Ты не первая, кто это спрашивает». Посыльные от господаря Нельги вообще зачастили. Слушай, этот человек был заколдован полгода, потом рухнул с высоченной колокольни и неизвестно, сколько провел под водой, пока его не вытащили утопленники. Мы не знаем, в каком состоянии его тело под звериной шкурой, не знаем, цел ли его разум. С этим уже разберетесь вы, но мы делаем все возможное и были бы крайне благодарны, если бы нам не мешали». «Хорошо», — согласилась Уршула. Но не удержалась и заглянула снова. Человек, фигуру которого она не видела, вытянул лапу Беревой и провел по ней завороженным ножом. Мех разошелся, и сквозь него показалась кожа плеча. Тут же к разрезу потянулись другие руки, с иглами, тонкими палочками, зажимами. Мариника откашлялась. «В таком случае, — сказала она, — я возвращаюсь к работе», — прошла прямо перед Уршулой и красноречиво прикрыла за собой двери. Делать было нечего. Уршула ушла. Погода стояла чудесная, солнечная, сухая, пахла теплым деревом и цветами из господарских садов, но на рабочем дворе, как всегда, царила суета. Дым из поварен, лай от псарни, гвалт людских голосов. Мальчишка с тележкой едва не сбил Уршулу, и она, не желая больше это терпеть, завернула за угол ближайшие служилые избы, проверила, не следят ли, и обратилась. Так что к хоромам госпожи Кажемера она прилетела уже орлицей. Уршула давно не видела госпожу. Та вернулась в Стейгост ночью и пока к себе не звала, только передала просьбу разузнать, как поживает Панавра, и Уршула воспользовалась первой же возможностью наведаться к ней. Эти две суматошные недели, которые прошли с убийства Йовара, госпожа провела как угодно, только не сидя в своих хоромах. Большей частью она перемещалась между Тержвицей и той башней во владениях Грацка, куда заключили брата Лазара. Уршула не знала, чья это была затея, но Грацк отнесся к ней с огромным восторгом. Он заковал брата Лазара в железной цепи и оставил его под своим надзором. Может, он и не мог вернуть Баргата, но явно вознамерился отплатить его убийце. Впрочем, Уршула многого и не знала. Только то, что Йовар убит, что брат Лазар на самом деле его давно пропавший ученик, и что даже в мыслях продолжать называть его братом Лазаром, пожалуй, неправильно. «Да, урыся», — отозвалась госпожа из-за дверей. «Входи». Боги, откуда у нее такая проницательность? Уршула предполагала, что застанет у госпожи Амельфу или Ляйду, но та была одна. Сидела не в гостевой комнате, а дальше, там, где обычно работала. Из приоткрытого окна тянуло свежим воздухом. Отсюда открывался вид на господарский сад, и ветви яблонь шелестели под ставнями. Госпожа переместила кресло близко к окну, и ветерок слегка шевелил ее полурасплетенные волосы, струящиеся по платью, как жидкое золото. Значит, она не ждала сегодня никаких важных посетителей, иначе бы не расплелась. Перед госпожой стояла клетчатая доска для игры в «Калифову войну», давний подарок пана Авра. На поле из темного дерева и молочного мрамора две маленькие рати. Красные – из граната и прозрачные – из горного хрусталя. Красные фигуры напоминали героев восточных сказок, а прозрачные – рыцарей Иофата. Уршула хорошо их знала. Она сама не раз играла в «Калифову войну» с Ляйдой, Амельфой или самой госпожой, но редко побеждала. Сейчас фигурки были сдвинуты, точно госпожа сама с собой разыгрывала какую-то партию, однако явно думала о чем-то другом. «Садись», — предложила госпожа. «Я не помешаю?» «Нет», — госпожа Кожемера передвинула красного царя, на голове тюрбан, а вместо лица — морда ящера. «Что нового?» Я спрашивала о пане Авра, но Мариника заявила, что он по-прежнему слаб и никого не принимает, и... «Ага», — госпожа усмехнулась. «Ах, Авра, Авра! Умнейший человек, а из всех карт разыграл карту слабого здоровья, лишь бы спрятаться от меня». Она подняла глаза. «А что нового у тебя, Урыся?» Уршула считала, что ее жизнь — последнее, что могло бы занять госпожу. Столько всего произошло за последнее время. «Я?» — она осеклась. «Я в порядке». «Чудесно!» — госпожа Кожемера чуть склонила голову в бок. Подождала, не скажет ли Уршула еще что-то, и добавила сама. «Слышала, Юрген уезжает». Это было так странно, говорить о нем, хотя случились события важнее и страшнее. Уршула даже не нашлась, что ответить. «Я упомянула его не потому, что хотела тебя задеть», — госпожа Кожемера передвинула хрустального всадника, рыцаря с мечом наголо. «Надеюсь, теперь, когда все так неудачно закончилось, ты понимаешь, почему меня так разозлило твое?» — она хмыкнула. «Избирательное молчание». Сердце Уршулы застучало быстрее. Она не хотела говорить о Юргене. Только о делах госпожи, чтобы как-то подсластить горечь всех последних бесед. И она не хотела отвечать «нет, не понимаю», хотя действительно мало что понимала, поэтому просто переспросила. «Неудачно закончилось?» Госпожа Кожемера откинулась на спинку кресла. По ее лицу снова проскользнула тень разочарования. Уршула неуютно защекотала в животе. «Ладно», — госпожа посмотрела в окно. Невесело улыбнулась. «Это не твоя вина». «И не вина Ляйды. Может, я вас переоценила, а может, просто польстила самой себе. Ведь если ученик ничего не понял, вопросы к его учителю». Она вновь глянула на доску. «Ну, давай разбираться», — шагнула хрустальным царем. «Знаешь, какой конец был бы удачным? Йовар не отказался от своего двора, не попал в цепи, вернулся в Чернолесье после того, как я раскрыла создателя чудовища. Вуаля! Цветы, музыка, все танцуют». Кроме создателя чудовища, конечно. Но где преступление, там и расплата. Она махнула пальцем, и красный копьеносец подъехал к хрустальному царю. «Я понимала, что этот конец невозможен с той поры, как Йовар сложил с себя клятвы Драга Ложе. Уже объясняла. Я посчитала, что теперь оставлять Йовара слишком опасно. Была ли я права? Не знаю. Могла ли я это предотвратить?» Уршула наблюдала, как оживший красный копьеносец проткнул хрустального царя крохотным гранатовым острием. «Пух!» — царь рассыпался хрустальной крошкой. «Может быть, могла?» — госпожа смотрела, как крошку ворошит крохотный колдовской вихрь. «Так всегда, Урыся. Сидишь потом и думаешь, как стоило поступить, где стоило быть прозорливее, а где быстрее, но как есть, так есть». «Йовар мертв, и откажись он снова от своих клятв, я бы снова позволила ему умереть. Слишком велика угроза», — Уршул задумалась. «Вам жаль его?» «Разумеется», — ответила госпожа. «И я бы предпочла, чтобы он и дальше сидел в своем лесу. Он ненавидел меня, но мне с ним делить нечего. И пока он звался чародеем Драга Ложи, его ненависть была не страшнее, чем гром за горой. Я смею считать себя смелой женщиной, Рыси. Я не боялась Йовара и в его лучшие годы, но сейчас у меня есть мой двор и стоегост, так что выбор я сделала». Хрустального царя низвергли, но игра почему-то все равно продолжилась. Вперед проехали красные караульные, простые пешие воины с саблями. «И что же дальше?» — спросила госпожа, но вопрос не требовал ответа. «Если самый удачный конец невозможен, что нам остается?» Она слегка сощурилась. «Вот так это должно было быть у рыси. Юрген и его друзья спокойно сидят на озере, ни во что не вмешиваются, ни о чем не подозревают. Создатель чудовища вершит свою месть, а их не трогает. Поверь, у меня были мысли, как обеспечить безопасность ученикам Йовара». Уршула проглотила комок в горле. «Но Юрген уехал из Стержвица. Пан Авра велел Юргену уехать из Стержвица», уточнила госпожа холодно. «И моя любимая воспитанница, сама того не желая, ему подсобила. Если бы ты сразу рассказала мне об этом, возможно, я бы придумала, как вернуть Юргена обратно. Но что теперь говорить?» Хрустальный всадник перескочил ближе к красным караульным. «Все должно было быть тихо и чисто. А получилась грязь». «Вы говорили с Юргеном?» «Ну, если это можно назвать разговором», — госпожа Кожемера хмыкнула. «Юрген на всех злится, всех винит. Не безосновательно, конечно, но эти подозрения — то, чего нельзя было допустить». Госпожа взяла хрустального всадника, подняла его над доской. «Юрген догадывается, что я знала больше, чем показывала». Она посмотрела, как солнце преломлялось через фигуру. «Не говорит этого, потому что чувствует. Обвинение в мою сторону уже чересчур. Его подружке чар не хватило ума испугаться и попытаться изобразить раскаяние за то, что она переполошила мой дом, напала на Ружену и украла моего коня, но Юрген...» Глаза госпожи блеснули. «О, помяни мое слово, этот мальчик еще что-то вытворит». Она опустила всадника обратно на доску. «А сейчас я узнаю, что Юрген не возвращается в Чернолесье и отправляется в путешествие на север». Уршула потупила взор. «Я слышала об этом», — сказала она. «Но теперь Юрген держится со мной отстраненно», — подняла глаза. «Не думаю, что смогу что-то», — увидела выражение лица госпожи и резко замолчала. «Урыся», — попросила госпожа, — «не надо изображать из себя интриганку там, где таковой не являешься. Помнится, я ни разу не вмешивалась в твои сердечные дела и уж тем более не пыталась повлиять через тебя ни на Юргена, ни на кого-то другого. Если я не делала этого раньше, почему должна захотеть сейчас?» Она смахнула с плеча золотую прядь. «Свои личные дела решайте без моего участия. Очевидно, злость Юргена распространилась и на тебя. История ожидаемая, но все равно печальная». «Это неважно», — Уршула покачала головой. «Временное увлечение. Я это переживу». Уршула понимала. На самом деле, случившееся с Юргеном зацепило ее сильнее, чем хотелось бы. И она знала. Это чувствовала и госпожа Кожемера. Но что правда, то правда. Госпожа в их сердца никогда не лезла. Однако искренность ценила. «Мне жаль, что так вышло», — призналась Уршула. «Я должна была вам рассказать, что пан Авра отослал Юргена с озера. Я не хотела мешать вашим делам ни в коем случае, но я правда», — стиснула зубы. «Смолодушничала. Простите». «Мы уже это обсудили», — напомнила госпожа, и ее голос смягчился. «Просто впредь. Если ты чего-то боишься, обсуди это со мной, а не таись». Она помолчала. «Я тоже должна перед тобой извиниться. Прости, Урыси, я обошлась с тобой слишком строго, чуть ли не как с предательницей, хотя понимаю, что ты не замышляла дурного». Уршула ошарашенно приоткрыла рот, но госпожа махнула. «Ладно, мол, хватит. Закончили». Тогда Уршула перевела взгляд на хрустального всадника на доске и внутри опять похолодела. «Если ты чего-то боишься, обсуди это со мной». «Раз вы уверены, — проговорила она, — что Юрген еще принесет беду, вы позволите ему уехать?» Госпожа удивленно приподняла брови. «Ну что ты, засолю его в бочках и отправлю в Льотланд по частям. Или что я по слухам делаю?» — вздохнула. «Ладно, неуместная шутка, раз я только что поощряла тебя делиться страхами». Она сделала жест, и гранатовая царица, маленькая восточная красавица с шестью руками, пронзила кинжалами хрустального караульного. Тот тоже рассыпался прозрачной крошкой. «Я не добрая женщина, Урыся», — сказала госпожа серьезно. «И чтобы сидеть там, где сижу сейчас, я низвергла многих людей. Однако у меня есть черты, которыми я горжусь. Например, я последовательна. Ты знаешь, я страшно строга к ученицам, но между нами происходит честный обмен. Мир жесток к женщинам. И, смею надеяться, я создала вокруг себя место, где даю ученицам такие знания, власть и силу, которых нет у колдуни от горных ущелий Афата до пустыни Келгразифа. И если я довожу учениц до слез, то не потому, что мне так захотелось. Я люблю правила, требую их соблюдения и соблюдаю их сама». Красная царица отступила на клетку назад. «Каждый раз, — продолжала госпожа, — когда отчитываю вас, я хочу, чтобы вы понимали, за что. «Будь то скрытая новость или излишнее самолюбование во время беседы с гостьей в моем тереме...» «Слава богам», — подумала Уршула, — «это про Ляйду». «Мои правила строги, однако я всегда даю выбор — играть по ним и получать выгоду, либо не играть и не получать. То же самое с остальным. Я собирала чародейские суды в Тержвице и много говорила о справедливости, и я очень хорошо понимаю, не может быть наказания, если нет вины». Она постучала ногтями по подлокотнику. «Так что это ответ на твой вопрос. Юрген так зол на Драголожу, что, может быть, следующее чудовище придет с севера и будет создано им. Но пока этого не произошло, я и пальцем его не трону», — указала на горстку хрустальной крошки. «Йовар достаточно запятнал себя в моих глазах, чтобы я допустил его уничтожение. Юрген нет, пока он просто юноша, горюющий по наставнику». Уршула тоже глянула на доску. «Если бы Йовар думал так же, — пробормотала она, — может, был бы жив». Тут же встрепенулась, спросила жадно. «Расскажите про брата Лазара или Числава, не знаю, как его теперь называть». «Я тоже», — согласилась госпожа. «Мне удалось поговорить с ним до того, как Грацик заковал его в цепи. К сожалению, Грацик слишком торопился, а Лазар все-таки не Нимхи и не Йовар. Он моложе, менее опытен, так что вынести заключение ему сложнее, чем им». «Ему тяжело разговаривать в цепях. Впрочем, до этого он был крайне учтив и открыт к беседам. Извинился передо мной за весь переполох в стые гости и объяснил, что его целью был только Йовар. Что он не хотел выказывать мне неуважение, что ему жаль случившимся с Барготом и другими. Спросил, известно ли, скольких человек убило чудовище. Я ответила, что около 15, но, конечно, мы не можем знать наверняка. Раненых и напуганных намного больше». Два хрустальных тигра сместились с клеток и окружили того гранатового копьеносца, который пронзил вражеского царя. Госпожа передала историю Числава Лазара, рассказанную им самим, как его спасла Нимхи, желающая отомстить Драголожу его руками, как Лазар убил ее и как сбежал на восток, где присоединился к башельерам и научился обманывать черное железо. Уршула слушала, не дыша. «Что с ним будет?» «Хороший вопрос», — отметила госпожа и снова отвернулась к окну. «Конечно, он должен умереть. Но как? У нас по-прежнему 4 чародея Драголожи. Хранко передал, что желает Лазару смерти, любой на наш выбор, и ни в каких разбирательствах участвовать не будет. Он хочет поскорее убраться в Чернолесье и похоронить Йовара в родной земле. Грацик считает себя самой пострадавшей стороной и хочет вершить правосудие сам. Но у меня в тереме», — госпожа показала в сторону господарских хором, «Нельга требует прилюдной казни колдуна, проклявшего его дружинника. О небеса, я уже жалею, что позволила Грацку забрать Лазара к себе». Она устало прикрыла глаза. «А пан Авра слег?» — остро ухмыльнулась. «Не ожидал, бедный, что Числав и создатель чудовища его давний приятель Лали. Так удивился, что едва не отдал душу хитрым тачарадским духом». Уршула приблизилась к доске. С сомнением посмотрела на красного царя в смешном тюрбане. «Чего добивался пан Авра?» «Чтобы Лазара шумно разоблачили, не без помощи Юргена, полагаю, и еще до гибели Йовара. Наверное, Авра хотел бы, чтобы Лазар остался жив, но сейчас даже не заикается об этом. Может, Лазар и спасал воспитанников Авра из башельерского плена, но ученика Грацка убил. И мою, с позволения, ученицу мучил полгода». 6 ручек царицы опасно покачивались над гранатовым тюрбаном. «Как давно пан Авра понял, кто во всем виноват?» «Не знаю, но явно раньше, чем я. Сильно раньше». Госпожа Кожемера махнула рукой, и хрустальный караульный подогнал гранатового царя еще ближе к своей царице. Из-за колдовства казалось, что вот-вот и красные фигуры друг друга перебьют. Уршула задумчиво сплела пальцы. «Что вы будете с ним делать?» Крохотный кинжал царицы пролетел над тюрбаном, вонзился в бок хрустального караульного. Бок налился краснотой, и караульный, взмахнув мечом, разлетелся на осколки. «Не то, что хотела бы», — отозвалась госпожа уклончиво. «Я зла на Авра, но признаю, у него были причины вести эту партию по-своему, а если ругаться со всеми, можно остаться вообще без соратников». Она отогнала гранатового царя в угол доски. «Пусть еще немного попрячется от меня», — равнодушно скользнула по фигуре взглядом. «Я пока не спешу», — Уршула задумалась. «Вы сказали, — заметила она, — как хотят поступить с Лазаром Грацик, Хранко и господарь Нельга, но не сказали, чего хотите вы, а ведь это в ваших владениях объявилось чудовище. Оно подставило под удар вас, Его появление использовали бояре, чтобы подточить ваш престол». «Солнце мое!» — протянула госпожа ласково. «Ты мне так сильно не льсти! Престола у меня нет, а то, что вместо него...» — обвела жестом кресло. «Держится крепко, но ты права. Я затеяла суд в Тержвице, чтобы вычислить виновника и показать. Не стоит нападать на мой двор и натравливать чудовищ на мой город!» Она постучала ногтем по гранатовому копьеносцу. «Вопрос не столько в том, чего я хочу», — объяснила она, — «а в том, что могу сделать. Я могу надавить на Градска и вступить с ним в борьбу за возможность поквитаться создателем чудовища. Я могу выдавить из Лазара истинные сведения, как готовились и происходили события последнего полугода. Я могу выскрести из него все его намерения, все знания, мысли, воспоминания, чувства, точно плодовую мякоть и оставить лишь сухую оболочку. Я могу сделать это в той башне, куда его заключили, или согласиться на затею Нельги и показать всему Стоегосту то, во что превратится Лазар, чтобы другим неповадно было». Хрустальный тигр впился зубами в копьеносца. На клетку упала горсть красного песка. «Уверена, — фыркнула госпожа, — когда Панавра перестанет от меня прятаться, намекнет, что Лазар может быть полезен Драголоже, мол, Йовар был его врагом, не мы. Но мертвый он вам полезнее, чем живой». «Полагаю», — госпожа Кожемера задумчиво сжала переносицу. «С другой стороны, неужели моя слава недостаточно громкая, чтобы я поддерживала трепет так?» — указала на гранатовую крошку. «Да, у меня хватит сил расправиться с Лазаром, чтобы мои недруги вздрогнули. Но означает ли это правильный путь?» «А какой правильный?» — спросила Уршула. «О, если б я знала!» — госпожа покачала головой. «Жизнь — не свод указаний, но ты спросила, чего я хочу. Что ж, мне бы хотелось, чтобы все закончилось тихо. Чудовище и так навело много шуму. А события в Тержвице? Эти утопленники, кровавые убийства, колокола?» — дернула уголком рта. «Я бы предпочла, чтобы Лазар умер, не привлекая к себе лишнего внимания. И уж прости мою нескромность, я думаю, что смогу удержать Стоегоста и его окрестности в узде, не устраивая показательных расправ. Правильно ли это? Что это, мудрость или слабость?» — качнула плечом. «Ответа нет». «Нельга будет недоволен», — предположила Уршула. Госпожа криво улыбнулась. «Разберемся, мол». «Лазара сильно потрепала жизнь», — сказала она. «И его содержание у Градска сурово. Чья вина, если однажды он просто...» Легкий щелчок пальцев. «И все. Как это устроить?» «Ну, мог бы помочь сам Лазар. Видишь ли, чтобы обмануть черное железо, он превращал себя в Дахмарзу, халазарского чародея отверженного. В ходе болезненного обряда Дахмарзу отсекают от своей души ту часть, в которой содержится колдовское умение, и помещают его на хранение в какой-нибудь предмет. И если уничтожить предмет, пока там находится часть души, Дахмарзу умрет». Уршула благоговейно наблюдала, как друг к другу, клетка за клеткой, приближались две крохотные рати. И как, нанося друг другу удары, рассыпались в пыль. Боги, как поразительно и таинственно все звучало. «Когда я спросила Лазара об этом», — продолжала госпожа, — «он ответил, что в обычной жизни не связан ни с какой вещью, а когда превращает себя в Дахмарзу, каждый раз использует разные». Она тоже внимательно наблюдала за фигурами. «Уверена, он солгал. Я склонна думать, что подобную ворожбу над его душой впервые провела еще Нимхи. Но Лазара теперь не допросишь. Он отвечает с трудом, так что если и узнавать, да, выдавливая из его разума знания, как сок». Уршула наблюдала, как деревья качались под ставнями и как в солнечном свете пританцовывали крошечные пылинки, словно в насмешку, над горечью, которую она внезапно ощутила. «Вы сняли с Альжаны клятву?» — напомнила она тихо. «Значит, сейчас она может о многом рассказать». Госпожа посмотрела на нее с любопытством. «Ты думаешь, — удивилась она, — такой человек, как Лазар, поделился тайной с Альжаной?» Уршула пожала плечами. «Почему нет? Юрген говорил, Лазар был к ней привязан». «При мне он разыгрывал влюбленность, чтобы казаться слабее». Госпожа передвинула еще фигуру. «Не помогло. Как говорится, волк и в овечьей шкуре не укроется». «Одно не исключает другого», — возразила Уршула. «Никогда не знаешь, когда начнешь испытывать кому-то слабость». Искривилась. «Вот так бывает, дескать». В глазах госпожи почудился теплый желто-травяной высверк, будто блик в поле. Она понимающе улыбнулась. «Ты права. Мне нравится ход твоих мыслей». Поднялась. Уршула захотела встать тоже, но госпожа невесомо коснулась ее плеча. «Нет, сиди. Раздался тонкий перезвон стекла. Уршула обернулась. Из комнаты для приема гостей, плывя по воздуху, появились кувшин и чаши. Будто гостья, госпожа передала Уршуле одну из чаш. На прозрачные стенки накатывало сладкое, разбавленное водой ежевичное вино. «Я поговорю с Альжаной», — сказала госпожа задумчиво. Привычным движением повернула кувшин так, чтобы его носик смотрел ровно. Сама отпила вина. «Надеюсь, она немного отошла и уже готова к новым беседам со мной». Уршула баюкала чашу в ладонях и смотрела на госпожу, не отрываясь. Даже не знала, почему. Может, так соскучилась по ощущению безопасности рядом с ней, без подозрений и разочарований. А когда Уршула обернулась к столу, то с удивлением обнаружила две рати. Хрустальные и гранатовые стояли на противоположных краях доски, точно никакой партии и не случалось. Все рассыпавшиеся фигуры собрались снова, вернулись на свои места и были готовы к новой игре. «Тебя никто не прогоняет», — сказал Хранко. «Я хочу, чтобы это понимал». Палуба под ними качалась. Ладья стояла у пристани, и Юрген видел, как глазели на нее любопытные стыгосцы. Слухи распространялись быстрее пожара, и наверняка многие знали. На этой ладье переправят на север останки одного сварливого, но могущественного колдуна. Тело Йовара завернули в саван и положили у кормы. Уж Юрген понимал, под льняным полотнищем не должны были угадываться такие цельные очертания. Да и с убийства прошло 2 недели, но даже Юрген с его чутким обонянием не ощущал никакого запаха. Это поколдовал пан Авра. Он до сих пор не показывался на люди и ссылался на нездоровье, однако занялся не только Беревоем, но и Йоваром, причем еще в Тержвице. Хранко сказал... Пан Авра хорошо подлатал тело, собрал его и окружил такими чарами, что обещали выдержать и ожидания, и дорогу до Чернолесья. Юрген решил поверить на слово. Сам посмотреть не смог, сил не хватило. «Да», — Юрген потер нос тыльной стороной ладони. «Я понимаю». Хранк стоял перед ним, насупленный и серьезный. Конечно, Юрген уже оправился от всех чар и объяснил ему, что был заколдован, а так бы и в жизни не стал на него клеветать. И Хранко понял, не дурак же, но все равно между ними ощущалась странная прохлада. Как бывало раньше, когда Юрген слишком легко выучивал урок, который не давался Хранко, или когда ему сходило с рук то, за что Йовар с других бы спустил шкуру. «Ты сейчас не завидуешь мне», — размышлял Юрген. «Что же, ты меня боишься? Опасаешься, что теперь я могу посягнуть на твою власть? А может, все было сложнее?» Может, Хранко боялся не его, а своих новых обязанностей. Может, он сам запутался не меньше, чем Юрген, и не знал, как с этим справиться. «Если ты едешь в Льотланд», — Хранко поджал губы, — «из Чернолесья ближе добираться». «Я не знаю, куда еду», — Юрген проследил за чайкой над рекой. «Но не в Чернолесье. Пока не могу. Прости». Обернулся, посмотрел на корму. «По крайней мере, ты возвращаешься домой, Йовар». «Я не понимаю». Хранко наклонился к Юргену, зашипел. «Ты всегда так любил Чернолесье. Почему сейчас?» Он не мог объяснить это не то, что Хранко, самому себе. Просто казалось, увидеть сейчас лес, терем, Шишима разбукарицей и младших учеников под ее надзором — все равно, что вбить кол в свежую рану. А если одновременно еще привыкать к тому, что вместо Йовара теперь Хранко и уже ничего не будет, как прежде, чересчур. В Чернолесье новый хозяин, и Юрген должен с этим считаться. «Мне просто нужно время!» — Юрген смахнул с лица прядь. Ушибы и ссадины почти зажили, правда, не без помощи Мариники и ее друзей. «И тебе тоже. Я думаю, так будет правильно. Нам нужно стерпеться со всеми переменами». «Чернолесье все еще твой дом», — упорствовал Хранко. «Да», — Юрген кивнул и мысленно добавил, — «но почувствует ли он себя там свободно?» Или то раздолье, которое позволял ему Йовар, вражба над тропами, усмирение чернолесских чудовищ, насторожит Хранко? «Я люблю этот лес не меньше, чем ты, и ты всегда будешь переживать, не любит ли он меня сильнее в ответ». «Ну, Хранко!» — Юрген запрокинул голову, посмотрел в небо. «Ты же все понимаешь!» — тот поморщился. «Я...» «Ты сам вздохнешь с облегчением, если я уеду. Брось!» — Юрген стиснул его плечи. «Так должно быть, по крайней мере сейчас. Я не хочу надоесть тебе настолько, чтобы ты пожалел, что вытащил меня из дерева. Но также я хочу верить, что всегда могу вернуться». «Конечно», — Хранко медленно кивнул. «Конечно, ты можешь вернуться, когда захочешь». Его голос дрогнул. «Я боюсь, что не справлюсь без тебя». Юрген печально улыбнулся. «До тех пор, пока тебе не покажется, что я слишком уж рвусь во всем разбираться». «Вот и славно!» — он хлопнул Хранка по спине. «Вот все и выясним. Я, как мне жить без Чернолесья? Ты, как справляться с Диким Двором, и в чем из этого я смогу тебе помочь, когда приеду?» Хранка крепко сжал его руку. «Ты бываешь очень несносным», — сказал он, — «но я никогда не пожалею, что вытащил тебя из того дерева». Юрген усмехнулся. Потом он попрощался с остальными, обнял Бою, потрепал по спине Якоба. Солнце бликовало на речной глади, и ветер гнал мерцающую рябь. «Не вздумай забывать нас!» — Боя ущипнул его за щеку. «И не слишком увлекайся своими приключениями!» Юрген отшутился и прикрылся ладонью от солнца. Чарна тоже щурилась, сидела на борту и покачивала ногами. Юрген шагнул к ней и обхватил ее так, что она зашипела. «Эй!» «Спасибо тебе за все!» Юрген втянул горький травяной запах от ее волос. Осторожно поставил Чарну на место. «Я бы не пережил все это без тебя!» Чарна отмахнулась. «Да ладно, пустяки!» «Ты лучшая спутница в путешествиях!» — сказал Юрген. «И я очень хочу, чтобы ты наконец-то отдохнула!» Чарна улыбнулась. Сжала его пальцы и легонько потрясла их в руке. «Да», — ответила негромко, — «заслужила подумать и о себе». «Это точно», — Юрген огляделся и помрачнел. Наткнулся на стайговских моряков, приставленных управлять ладьей. «Слушай, Хранка, дай мне знать, когда доберетесь». Тот отозвался, конечно. «И ты не забывай посылать воронов», — напутствовала Боя. «Но даже если забудешь, Хранка все равно будет за тобой следить». Хранка прицокнул языком, скорчил гримасу. «Да ну тебя!» Юрген опустил глаза. Наклонился и невесомо коснулся савана там, где должен был быть лоб Йовара. В груди засвербело. «Ну ладно!» — Юрген мотнул головой. «Не хочу растягивать прощание. Знайте, что я всех вас люблю!» И он, будто боясь, что палуба под ним загорится, пересек ее и ловко сбежал по настилу на пристань. Развернулся, помахал напоследок и даже обрадовался, когда солнце его ослепило. Так он не видел лиц, лишь золоченые очертания. Юрген не стал ждать, когда ладья отчалит. Стиснув челюсти, углубился в рыночные ряды, нырнул в буйство запахов, рыба, жареные орехи, пыльные ткани, специи и нечистоты. Он шел, не разбирая дороги, и слушал, как вокруг перекрикивались люди и как под ним поскрипывали доски. С каждым шагом нежность покидала его, оставляя только то, что было с ним эти полмесяца — тоску и злость. Он врезался в толпу, как клин, нарочно прошел так, чтобы его потолкали, но когда сам случайно задел какую-то девушку, резко обернулся. «Простите!» Красный платок соскользнул с ее волос, и Юрген увидел, что у девушки была длинная золотая коса. Она ничего ему не ответила, и кто-то, мамка, нянька или, может, жених, увлекли ее в сторону. Юрген замер. «Чё раскорячился?» Его ткнули локтем в грудь, но Юрген даже не почувствовал боли. Отошел в сторону, уставился на реку. Конечно, они плохо расстались с Уршулой. Юргену следовало объясниться с ней, а не избегать ее или, если уж они встречались, не цедить слова сквозь зубы. Но он ничего не мог с собой сделать. Как только он ее видел, то вспоминал беспамятство в птичьем тереме, запах крови в соборе и удивленное... «Я заставил молчать Альжану, не тебя». Зачем лгать человеку, который и так безмерно себя запятнал? И если не Лали вынудил Юргена назвать чужое имя, то кто? Кому не было равных во всем, что касалось вражбы над разумом? А если госпожа Кожемера заколдовала Юргена? Уршула должна была об этом знать. Юрген прикрыл глаза. «Нет». Ему нельзя говорить с Уршулой, потому что тогда он не сдержится и расскажет обо всем, что подозревал. И что с ним сделают потом? Он слишком хорошо помнил, каково это — оказаться во власти Кожемеры, а Уршула... Что ж, пусть со стороны кажется, будто они просто друг другу наскучили. Так Юрген пошел дальше. Ноги принесли его сквозь речной порт, мимо лавок, кладовых и корабельных мастерских. Чтобы вытеснить все мысли, Юрген старался думать, о чем попало, и получалось плохо. Он смотрел на встречных людей... Проходил их жилища, пекарни, амбары, постоялые дворы, и Стаегост становился ему все более ненавистен. Нет, это был славный город, шумный, ухоженный, узорно-бревенчатый, но во всем здесь чувствовалась рука Кожемеры. Не надо было соглашаться, когда Кажемира решила перевести их из Тержвица в Стейгост. Надо было уезжать сразу, но тогда Юрген еще не понимал, что к чему, и был ослеплен болью. Разумеется, Кажемира оказалась гостеприимной хозяйкой. Она выделила терема и пану Авра с учениками, и дикому двору, и потом не нарушала их покой. С Юргеном она говорила всего раз, и, кажется, тогда ей многое стало понятно. Юрген не хотел выказывать лишних чувств, однако едва ли преуспел. Кажемира держалась с ним учтиво и ласково, даже понимающе, но Юрген все равно злился. Ему казалось, пока он в Стейгосте, его жизнь ему не принадлежит. Он боялся, что Кажемира воспрепятствует его отъезду, мало ли, утекает из-под ее надзора. Однако она уже откуда-то узнала о его затее и сказала только, «Ты можешь воспользоваться стейгостским гостеприимством, а можешь уехать». Серьезно на него посмотрела. «Я не ограничиваю чужую свободу без причины. Более того, я бы отпустила с тобой любую из своих учениц, если бы она попросила». Почему-то в этом Юрген не сомневался. Кажемира выглядела как правительница, которая тщательно отбирала себе приближенных, а не удерживала их силой. И Юрген понимал, о ком она, но ответил, «Думаю, Альжане стоит отдохнуть от путешествий». Кажемира тогда тонко улыбнулась, принимая правила игры, и согласилась, конечно, мол. Разумеется, Уршула ничего бы у нее не попросила. Это безумие — отрекаться от всей прежней жизни ради человека, который просто оказался рядом в сложное время и которому она не очень-то и нужна. А Юрген признавал, это правда, он и сам не хотел, чтобы она уезжала с ним, не после всего, что случилось. Так все и закончилось. Юрген настолько был занят своими мыслями, что не заметил, как обогнул город вдоль крепостных стен и вывернул к сердцу Стейгоста. Собору с глазурованными куполами. День уже клонился к вечеру, и за собором медленно зажигался закат. Сколько часов прошло? Теперь Юргена передергивал от соборов, а когда еще зазвенели колокола, созывающие народ на вечерние бдения, то и вовсе скрутило. Глазурованный собор ничем не напоминал зловещие Тержвицы, и музыкальный перезвон мало походил на оглушительное буханье над озером, однако Юрген развернулся и чуть ли не бегом ринулся прочь. Однако к теремам, где жили ученицы Кажемиры, приблизился осторожно, сам себя укорил. Что, ему настолько не хочется встретить Уршулу? Это даже трусливо. Но Альжана говорила, что Уршула с Ляйдой жили совсем у господарского двора, близко к Кажемире, и почти не бывали там, где обитали младшие ученицы. Действительно, когда Юрген добрался до этих теремов, он увидел только стайку девчонок-подростков, те щебетали в саду. Юрген мысленно выругался. Альжана так много пережила за последнее время и так многому научилась, неужели нельзя было переселить ее с этого двора, туда, где жили ученицы повзрослее, тем более именно в этот терем впервые ворвалось чудовище. Зачем подпитывать дурные воспоминания? Это он и выпалил Альжане сразу после приветствия. Он застал Альжану в комнате, которую та занимала до всех злоключений. Вокруг ни следа давнишнего нападения чудовища, все чин по чину. Дверь цела, окно тоже. Альжана сидела на кровати и вышивала. «Думаю», — ответила она, — «госпожа Кажемира сейчас занята другими делами». Подняла глаза, кивком предложила сесть. «И не вспоминает, где я живу. Я поговорю с ней позже. Надеюсь, она найдет для меня место». Прозвучало так бесчувственно, что Юрген опешил. Он видел Альжану и после Тержвица, но у них нигде не получилось поговорить свободно. Сначала Панавра зашивал Альжане лицо и вправлял руку, потом их всех перебросили в Стейгост, и все. Теперь ощущалось, что стены передают Кажемире каждый шепоток. Юрген осмотрел комнату. Та казалась странно пустой, точно Альжана снова собиралась сняться с места на следующее утро. Она разложила только то, что смогла бы закинуть в сак с вещами. Ничего лишнего, и от этого даже стало жутко. Юрген вспомнил, какой была комната Альжаны в Чернолесском тереме. Бесконечное число безделушек, записок, цветов, пищих перьев. Зато ее лицо теперь выглядело лучше, чем у него самого. Панавра поворожила особенно старательно. Альжана вообще была единственной, кто виделся с паном Авра, не считая его воспитанников. Тогда Кажемира уже сняла с нее все клятвы, и, может, Панавра захотел не только помочь Альжане, но и расспросить ее. Юрген не знал, как именно прошел разговор. Альжана только качала головой, нельзя, мол, но поколдовал пан Авра от души. Чародейская кожа уже отторгалась и обнажила ровный шрам. Он пролетал наискось через века от внешнего угла брови к носу и уже смотрелся так, будто ему было много времени. Гладкий росчерк толщиной в палец, светлый на золотистой от загара кожи. Почти незаметно, особенно учитывая, что Юрген видел рану до лечения. «Ну», — повторила Альжана, — «садись». Юрген цокнул языком. «Ты сказала, что...» — он не закончил предложение. «Ты сказала, что знаешь место, где мы можем поговорить открыто». Альжана отложила шитье, догадалась, о чем он, и напомнила. «Мы ни в чем не можем быть уверены». «Да, ну хотя бы...» «Конечно». Она поднялась, поискала что-то между подушкой и спинкой кровати. «Не передумала уезжать?» «Нет, я не могу по-другому». Альжана не дослушала, развернулась и бросила ему что-то. «Лови!» Юрген сначала поймал, а только потом понял. Это кошель с монетами. «Альжана, я не...» «А я тебя и не спрашиваю», — ответила она просто. «Давай, идем». И даже не дала ему возразить. Сразу направилась к выходу. Когда они пересекали сад, щебечущие девчонки замолчали, и потом в спину Юргена ударила волна шепотков. Он тут же оглянулся, злой медленно выдохнул, но Альжана похлопала его по локтю. «Они просто дети», — поправила платок на плече. «И они не единственные, кто обо мне шепчется. Поверь, маленькие ученицы Кожемеры лучше, чем господарь, который, по слухам, страшно зол на девку, из-за которой его дружинник попал в беду». Юрген закипел. «А он не зол на колдуна, который все затеял?» «И на него тоже?» Альжана вывела Юргена со двора, свернула на улочку. «Но он далеко, а я близко». Юрген ощутил прилив бессильной ярости. «И стыда. Наверное, я не должен тебя оставлять». Альжана позабавила его «наверное». «Да ладно!» — она посмотрела на маковки собора, возвышающиеся над домами. «Ты должен делать так, как тебе хочется. Я переживу». От этого стало еще стыднее. Альжана скосила на Юргена глаза, вздохнула. «Не беспокойся обо мне», — сказала она. «Я в любом случае останусь в стае гостя, а ты в любом случае тут зачахнешь. У меня своя жизнь, у тебя своя, да и не станут обсуждать меня вечно. Надоест — забудут, и госпожа не даст в обиду свою ученицу», — невесело ухмыльнулась, «даже если это ученица я». В стае гостя Альжана начала говорить, как остальные при звенящем дворе, никогда не называя Кожемеру просто по имени, и Альжана не позволяла себе резких высказываний, но и в ее благоговейном «госпожа» Юрген услышался оттенок горькой забавы. «Ты тоже можешь уехать», — предположил он. Альжана проследила взглядом за мужчинами, свернувшими с их дощатой улочки. «Могу, если станет невыносимо», — она помолчала, — «но мне некуда идти». «Да и хочется пока побыть на одном месте, разобраться, что дальше. К тому же зваться колдуньей извиняющего двора безопаснее, чем не зваться никем», — она перехватила взгляд Юргена. «Ты хотел сказать про Чернолесье?» — она усмехнулась. «Что, я могу вернуться туда?» Юрген не знал, что был настолько предсказуем, неуверенно протянул. «Ну...» «Прости, даже не буду объяснять, почему это невозможно», — она покачала головой и повела его дальше, в сторону реки. «Вчера я пыталась увидеться с Бой, думала попрощаться перед их отъездом». Новое молчание, как ножом по сердцу. Альжана кратко заключила. «Вышло так себе». «Слушай, они...» — Юрген замялся. «Они все неплохие люди и не держат на тебя зла, но...» «Но нельзя менять дворы, становиться причиной чужих бед и надеяться, что тебя будут любить». Альжана кивнула. «Я знаю». От ее равнодушного голоса Юргена снова пробрала дрожь. Он собрался поспорить. «Ты этого не заслужила». Альжана скорчила рожу и махнула рукой. «Ладно, мол». Вместе они спустились к воде и оказались под одним из деревянных мостов. «Тут», — Альжана указала наверх. «Под вечер закрываются все лавки, но безлюдно все равно не будет. К ночи подтянутся парочки», — пнула носком бревно на берегу. «Любят здесь обжиматься». Солнце горело цветом соборных куполов, медленно скрывалось за мостом. Юрген сощурился от света и сел рядом с Альжаной на бревно. «О чем ты хотел поговорить?» Он не ответил сразу. Прислушался. Осмотрелся. Легким движением заклял воду, и река зашелестела громче. Закатные лучи красиво подсвечивали кожу. Юрген покрутил рукой и разглядел в медовом оттенке красноту. «Все знали, да?» Он издал сухой смешок. «Знали, кто виноват, причем давно». Альжана не ответила. Она наблюдала, как в воде от чар Юргена закручивались крохотные воронки. «Я думал, — продолжал Юрген, — что они действительно искали создателя чудовища, и что я правда мог помочь, а они просто позволили Йовару умереть». Говорить, что они, Панавра и госпожа Кожемера, показалось опасным даже на ухо, под усиленное журчание реки. «Я тоже так думала», — отозвалась Альжана безжизненно. «По крайней мере, про нее. Поэтому я просила Хранка связаться с ней перед тем, как спасать тебя». Повисло молчание. Юрген растер лицо ладонями. «Выходит, мы ничего и не предотвратили». Он сгорбился. «Просто слонялись по стране или сидели на месте, пока они вели свою игру». «Панавра?» — Альжана осеклась. Осторожно глянула наверх и по сторонам. «Надеялся, что ты разоблачишь Лали, так, чтобы все узнали». И не сказал ни слова, когда этого не случилось. Юрген осклабился. «Ну?» — Альжана вздохнула, попросила. «Хватит, не надо об этом. Я не хочу, чтобы ты уезжал, потому что боюсь за тебя и буду скучать. Но верю, что тебе станет лучше подальше отсюда». «А тебе?» — вопрос застал ее врасплох. «Что ты, Юрген?» — она попыталась перевести это в шутку. «Мне и так лучше всех. Забыл?» Не считая ночи в Тержвице, Юрген не видел зрелища печальнее. Но он запретил себе говорить вслух, что жалеет Альжану. Он ведь все равно уедет, а она все равно останется с зашитым лицом и вправленной рукой, но без чего-то важного, что было у нее раньше. «Я плохой друг», — осознал Юрген. «Плохой названный сын и плохой названный брат». «Не надо на меня так смотреть!» Альжана погладила его по волосам. «У тебя все будет хорошо. Ты увидишь мир, как когда-то мечтал. Вернешься в Чернолесье с ворохом историй и связкой новых бус для Букарицы. Ты отгорюешь все, что случилось. Станешь известным колдуном и опорой дикого двора, который рассказывает младшим ученикам о своих приключениях». «А ты?» — спросил Юрген глухо. «Открою лавку», — ответила ему Альжана. «Заведу здесь приятельниц. Поучусь колдовству. Проваляюсь неделю, не выходя из терема, перестану бояться волков». Она посмеивалась, но глаза у нее были пустые, как у заведенной механической птицы. «Отдай мне его иглу», — попросил Юрген хрипло. От удивления губы Альжаны сложились в букву «О». «Что?» «Отдай мне его иглу», — повторил Юрген. Потер нос тыльной стороной ладони и отвернулся к реке. «Мы должны все закончить, и не тебе ведь становиться убийцей». Он угрюмо смотрел на воду. «А у меня больше права поквитаться с ним, чем у Драголожа». «Право поквитаться?» — Альжана отодвинулась. «Кого-то это мне напоминает». «Он все равно умрет», — сказал Юрген чужим голосом. «Разве не лучше, если это будет быстрая смерть?» В глазах Альжаны сплошное разочарование. «Послушай», — Юрген развернулся к ней. «Я хочу завершить все перед тем, как уеду из страны. Не оставлять им, не подставлять тебя». «Подставлять?» «Ты не можешь вечно хранить у себя иглу. Рано или поздно они узнают. Может, догадаются сами, а может, расскажет Лали. И что тогда?» Юрген насупился. «Что тогда будет?» — указал на реку. «Такая тайна сильно опаснее, чем разговор под мостом. Ты готова снова жить в ожидании беды?» Альжана застонала. «Это круговорот насилия!» «Это справедливость!» — возразил Юрген. «И благоразумие!» Он подался к ней и произнес одними губами. «Позволь мне разобраться с этим», — заглянул ей в лицо. «Пожалуйста». Альжана смотрела, как низкое солнце золотило перекладины моста. Еще немного, и скатится в реку точно наливное яблоко. «Я лгала, как он, пользовалась доверием, как он, и убивать, как он, я не хочу!» «Ты никого не убьешь», — сказал Юрген серьезно. «Считай, он уже мертв, но ты заслужила жить без страха». Альжана опустила взгляд на свои руки, впилась ногтями в мякоть ладони. «Если с ним что-то случится, — продолжал Юрген, — никто на тебя не подумает. Ты получишь покой. Я свою пригоршню возмездия. Он смерть без пыток. Не так уж и плохо. Правда?» Альжана разжала кулак. На коже несколько вдавленных полулунок. Река зашумела сильнее. Над мостом раздались голоса, но вскоре пропали. «Может быть, ты и прав». Альжана согнулась, уперлась локтями в бедра и придержала пальцами лоб. «Нельзя долго прятать эту вещь. Малодушно ею не воспользоваться». «Да», — выдохнул Юрген. «Да, да, конечно». От вихря на воде тихий всплеск. В разлетевшихся каплях десятки маленьких солнц. Альжана запустила руку в складки юбки в карман, вытащила потертую ладанку и переложила Юргену на ладонь. Тот тут же ее спрятал. Немного приглушил речной шум, плеск и маленькие водяные вихри. Юрген следил за всем сразу с вниманием хищника. Отозвался тихо. «Спасибо». Вспомнил, что увидел сегодня Альжану за шитьем и спросил. «Игла ведь та же самая?» Снова раздались голоса. Альжана уже поднялась. Времени мало, и так засиделись, но развернулась к Юргену и скрестила руки на груди. «За кого ты меня принимаешь?» — осведомилась холодно. Юрген смутился. «Прости, я просто...» Она скомкала платок, глянула с обидой, и Юрген почувствовал себя чудовищем. «Прости, пожалуйста». «Даже он!» — отрезала Альжана. «Не юлил подобным образом, когда рассказал мне об игле!» — покачала головой. «А я и подавно не стану». Юрген пришел затемно, чтобы попрощаться. Альжана вышла к нему в сад, и, несмотря на то, что их вчерашний разговор вышел горьким, от последней встречи стало тепло. Точно Юрген не уезжал неизвестно куда, неизвестно насколько. Точно Альжана не оставалась одна в недружелюбном стое гости, и она надеялась, что сохранит это ощущение подольше. Пожелание удачи, мимолетный смех, веру в будущее. Но когда Юрген ушел, Альжана села под плодовыми деревьями и почти сразу поняла, что это правда конец. Ветви шелестели над ней, и прохладный ночной ветерок играл в листьях. Казалось, сквозняк прошил ее насквозь, как ледяная нитка, поэтому в груди стало пусто и холодно. Альжана встала, поплотнее закуталась в покрывало, принялась ходить по дорожкам, перешагивая упавшие яблоки. Она так хотела, чтобы все поскорее закончилось, чтобы не стало ни бесконечной дороги, ни чудовища, ни страха. И теперь, когда все действительно осталось позади, нужно было разобраться, что дальше. А дальше нужно смириться, что для кого-то она так и будет неумелой колдуньей, которая пыталась приворожить господарского дружинника и этим навлекла большую беду. К ней станут относиться настороженно и брезгливо, с жалостью и любопытством, но ничего, сказала себе Альжана, переживу. Она будет тиха, спокойна и дружелюбна, мало-помалу распутает клубок слухов, который ее окружил, придумает, как поскорее переправить в стейгост кибитку, оставшуюся на постоялом дворе у Тержвице. Вряд ли ее тронут, пока на ней защитные чары Лали, но все же. Придется убедить других, что лошадка и книги, которые там остались, принадлежат ей, а не драголоже, или их более смышленым ученикам. Это скучное и приземленное дело, Альжана справится. Потом попросится в другой терем, где нет девочек-подростков и плохих воспоминаний, обустроит тут свою жизнь, перестанет вздрагивать от каждого звука, напоминающего рык или скрежет когтей, не будет привлекать лишнего внимания. Последнее она старалась сделать и сейчас. Послушная механическая птичка сидела там, где ее оставили, и говорила то, что хотели услышать. Когда пан Авра зашивал ей лицо, он попросил рассказать о душегубах, которые напали на нее и Лалли. Может быть, Альжана знает, кем они были? «Нет, пан Авра, что вы, пан Авра?» «Щебет, щебет, щебет. Просто какие-то злодеи. На дорогах много дурных людей». Думала ли Альжана, что их подослали? «Я ничего не думала», — горький вздох. «Я так испугалась». Пан Авра сочувственно кивал, но взгляд был острым, а шов получался ровнее и искуснее, чем когда-либо. «Я знаю правила», — показывала ему Альжана. «Я молчалива и безопасна. От меня не будет беды». Или при Кажемире. Когда та сняла с нее клятвы, Альжана охотно рассказала все, о чем ее спросили. Да, брат Лазар — Бошельер и колдун, создатель чудовища. Да, он был одержим местью Йовару, но ни слова, о чем не было прямого вопроса. Кажемера наверняка чувствовала ложь, как матерый зверь, раненую жертву, и поэтому Альжана не говорила ничего, кроме правды. «Он часто мне лгал. Он и делился со мной своими намерениями». Послушная, послушная птичка. Эта личина сидела на Альжане, как влитая. Она вела себя так, будто не узнала никаких важных тайн. Не догадалась, что озеро перед расправой над Йоваром опустело нарочно. Не осознала, что она в этой истории просто наживка. Уцелела хорошо. Ну а нет, так нет. «Пока у меня нет никакой защиты», — думала она, — «я останусь при твоем дворе, и я впишусь в него как положено». Госпожа Кажемер отнеслась к ней благосклонно. «Ты чудесно выдержала это время», — сказала она. «Теперь тебе нужен отдых, а я разберусь с остальным». Альжана даже не спрашивала, что сделают с Лалли, только покивала. Чем меньше слов, тем лучше. Ни намека на привязанность, обиду или боль, Альжане хотелось показать, что она... Исправная механическая птаха, может быть, не слишком умна, но старательна, немного отдохнет и займется делом, и еще пригодится. Но сейчас не было ни Авра, ни Кажемеры, ни Юргена, ни любопытных маленьких соседок, только ветер в листве, запах слив и яблок, свежесть росы. И одиночество нависло над Альжаной, как это серое предрассветное небо, окрашенное с востока в розовый цвет. Точно волчок укусил за бочок. Альжана даже усмехнулась, чтобы немного разогнать тоску. А то небо накренится к ней и расплющит ее. И что тогда? «Нет», — велела она себе, — «не вздумай себя жалеть. Ты жива и здорова, здоровее, чем можно было ожидать. Это многое значит». Но тоска не уходила. Альжана запустила руку в карман и нащупала мешочек с лепестками волчьей отравы, который Лали подарил ей еще в самом начале путешествия. Бесполезная вещица. Альжана так и не спросила у него, имели ли лепестки хоть какой-то смысл, или Лали все придумал, чтобы немного успокоить девушку, оказавшуюся в его кибитке. Мешочек не слишком напоминал ладанку, но Альжана так хотела отыскать в кармане что-то, кроме пустоты. Юрген был прав. Она не могла оставить иглу у себя, и когда Альжана ее отдала, ей показалось, на самом деле ее путешествие закончилось только сейчас. Маленькая точка, отделившая Альжану прошлого от Альжаны нынешней. Она остановилась под сливой, запрокинула голову. Пахло душисто, прело и сладко. Небо между ветвями наливалось цветом и обращалось в свежую утреннюю синь. «Все закончилось так, как должно было», — сказала себе Альжана. «Прета адерер эт. У колдовства есть цена, и у каждого действия тоже. У расправы над одаренным учеником, у создания чудовища, у выданной тайны. Юрген поддался этой жажде мести, и ты его не остановила. Может, не смогла, а может, не захотела». «Я устала», — возразила Альжана самой себе. «И не желаю прятать вещь, способную разрушить мою жизнь, или то, что от нее осталось». Она сорвала с ветки сливу. Тугой плод лопнул, оросил ее пальцы липким лиловым соком. «У меня тоже не получилось не запачкать руки». В таком случае нечего и оправдываться. Она постелила покрывало, села под сливу. В стае гости были теплые осени, но от земли веяло ночной сыростью. Задумалась, похоронят ли Лали, как полагается, на погосте, или сожгут чародейским огнем, чтобы просто развеять пепел. Канет ли его душа в небытие, как верил он сам, или отправится к предкам, как верили барошцы? И что же он станет делать, если правда очутится бестелесной за рекой Кишны, где когда-то родился? Его уже ничего не связывает с теми местами. А может, вместо этого он отправится в заморские дали, которые любил, и будет ходить призраком между оливковых рощ и старых храмов? Альжане даже стало спокойно от этой мысли. «Да, так правильно. Лучше оливы, чем берега Кишины. Лали был бы там счастливее, живой или мертвый, и, может, кто-то увидит его, бродящего в библиотеках или на монастырских дворах ночами, когда гроза накрывает восточный город, и станут придумывать о нем истории одна удивительнее другой». «Ну», — заметила Альжана, — «если его душа доберется до Халазара, то сможет добраться и до меня». И тут же заключила: «Не страшно». Если она перестала бояться его чудовища, то и призрака не испугается. Ей даже стало смешно от этой сказочности. Не то чтобы она правда верила, что души людей ходят по земле после смерти, но сейчас, пока она сидела под сливой и смотрела на загорающееся небо, ей нравилось представлять, если однажды ее и настигнет призрак Лали, то он будет выглядеть не как тень, не как умертвие и не как колдун из Стержвица, а как трогательный бошельер, развеселивший ее очередной историей бесконечным ранним утром, который они опять проведут в дороге. Альшана стряхнула с рук сливовый сок. Может быть, она многого лишилась за это время? Покоя, косы, теплых отношений с другими чародеями, но чего никто у нее не отнимет, так это воспоминаний. Она спрячет их в вымышленную шкатулку, как за морями Дахмарзу прячет кусок души в лампу или заговоренный кинжал, и будет заглядывать туда, чтобы почерпнуть из них силы. В этих воспоминаниях она навсегда останется молодой и влюбленной, и там всегда будут лето и солнце, скрип кибитки, цветущие поля и надежда, что все закончится хорошо. Часть 7. Чародей в башне. Зубцы гор во тьме, как наросты на хребте огромного дракона, спящего в Кубрецкой долине. Они высились спереди, справа и слева, насколько хватало взгляда, а вот за спиной плескалось море. Даже казалось, что это конец земли. Горы уступали воде, и дальше за горизонтом простиралась только пустота. «Нет», — напомнил себе Юрген, — «какая же там пустота? На том берегу Иофат». Волны гневно шипели на берег. Чтобы приблизиться к башне, пришлось подойти со стороны моря. Через ущелье Юрген бы не перебрался. Грацик постарался найти самую одинокую, самую печальную башню из всех возможных. Затерянная среди скал, она вспарывала ночное небо и напоминала покинутый сторожевой пост. «Что здесь случилось?» — полюбопытствовал Юрген. «Кто ее построил и зачем оставил? Явно ведь не для того, чтобы использовать как чародейскую тюрьму». Ветер почти сносил его с ног. Пахло солью и водорослями, но больше ничем. Юрген взбежал по каменистому берегу, такому крутому, что пришлось помогать себе руками, и забрался на ближайшую скалу. Теперь он подошел к башне вплотную, глянул на нее снизу вверх. Вход был не здесь, а со стороны гор, но Юрген и не подумал о нем. Он уже знал Грацка достаточно хорошо и предположил. Тот наверняка оставил там големов, а Юргену так не хотелось, чтобы ему помешали. Но если понадобится... О, если понадобится, Юрген сразится и с големами, что ж теперь? За время пути его раны окончательно зажили. Можно и новый получить. Он прислушался. Поразился, какая вокруг тишина. Точно вся округа вымерла. Да, мерно накатывали волны, шевелилась травяная поросль под ногами, но как же это отличалось от ночного леса? Там-то чувствовалось, что вокруг постоянно кто-то есть. Птицы, звери, букашки, чудовища, а здесь ни души. Но оно и к лучшему. Юрген все же захотел убедиться, что его не увидят. Мало ли, вдруг драга ложа оставила и какого-нибудь ученика. Может, на камнях свернулась змея или в расщелине спряталась маленькая птица из кожемеренного клина. Тот, кого Юрген и сам не заметит. Поэтому он повел рукой, и над водой стянулся туман. Двинулся к нему с моря. Заклубился между скал и взбился, как пуховое облако. Через несколько мгновений туман поглотил всю башню целиком, и теперь белая дымчатая бахрома колыхалась у окна, вырубленного под крышей. Юрген приценился. Проем широкий, не какая-то жалкая бойница. Он вытянул из тумана тяж, обернул его вокруг своего пояса, заворожил ползучие травы на башне. Те зазмеились между камней, уплотнились и закрутились в веревку. Тоже притянулись к нему, оплели его руку и туловище. Юрген перехватил получившуюся бичеву и подергал, проверяя, крепка ли. Тяжело вздохнул. Теперь Юрген заклял воздух, а потом разбежался и подтолкнул себя воздушным потоком, принялся быстро карабкаться по веревке. Туман вокруг него сбился так плотно, что ощущался, как подушка. «Даже если я сорвусь, — думал Юрген, — по крайней мере, не разобьюсь насмерть». Юрген зацепился за выступ башни, подтянулся, перекинул ногу через окно, тут же увидел, что под скатом крыши сидела черная птица, и он решил было, что это кто-то от Кожемера или Грацка. Однако птица полетела прочь, и Юрген понял — галка. «Не знаю, зачем это тебе нужно, Китева», — сказал он мысленно, — «но отцу пока ничего не говори». Он перекинул и вторую ногу, однако остался сидеть на окне, быстро огляделся. Големов здесь не было. Значит, все внизу. Так Юрген успокоился и начал осматриваться более внимательно. Под потолком клуб чьего-то белого чародейского огня, но уже выдохшегося, почти затухшего. Огонь болтался, как медуза на мелководье, между 12 черными цепями. Пахло мерзко, кисло. Юрген с отвращением поморщился и щелкнул пальцами. Из звездного света появились новые всполохи и медленно закружили над пленником. Лали подвесили иначе, чем Йовара. Те же 6 цепей на правую руку и те же 6 на левую, но если Йовар висел прямо, то Лали руки отвели назад. Поэтому он будто бы наклонялся к полу, подавался вниз полунырком. «Может быть, — подумал Юрген, — это для того, чтобы ему было проще есть, пить и справляться совсем одному. Шишимар-помощниц ему ведь не наколдовали?» Юрген задумался. «Кто же тогда к нему приходил? Големы?» Это они приносили ему еду и выворачивали на него бадьи, чтобы смыть грязь. В любом случае, вряд ли они кормили его сами. Наверное, просто ставили миски вон на ту бочку, как животному. Юрген проглотил ком в горле. Лали был сейчас не в башельерской одежде, а в обычной господарской. Черный или темно-синий, Юрген не разобрал. «Если бы я увидел тебя в цветах дикого двора, может быть, догадался обо всем раньше». Глаза Лали были прикрыты, рукава закатаны. На предплечьях из-под кандалов выползал свежий смоляной ожог. Веки дрогнули и приподнялись. «Ну, здравствуй!» — Юрген спрыгнул на пол, скинул с себя самодельные путы, подцепил ладанку у себя на шее. «Смотри, мол!» В глазах Лали мелькнуло облегчение. Он даже чуть усмехнулся. Когда Юрген шел сюда, день за днем, ночь за ночью, несясь почти без остановок, он представлял, что скажет Лали, но сейчас губы свело. Все возможные слова показались бессмысленными и злыми. Юрген и так знал, что заключение в цепях — не баловство и не отдых, однако неужели все должно быть так? Комната под крышей башни, бочка с плошкой воды, зловонная корыта, которую Лали явно мог пододвинуть к себе или оттолкнуть от себя ногой, и усыпавшая пол солома, будто в темницах из старых книг. На губах Лали багровая корка, он с трудом их разлепил. «Буду очень благодарен», — хрипнул он, — «если не передумаешь». «Не передумаю», — Юрген приблизился на несколько шагов. «За этим и пришел». Когда он окончательно решился? В Тержвице или позже? Юрген не был уверен. Решение в нем зрело и зрело, и в какой-то день он осознал, что просто не сможет иначе. Лали смотрел на него и молчал. Может, конечно, и хотел сказать что-то, но сил не хватило, поэтому просто кивнул. Юрген отпихнул корыто и зашел Лали за спину. Для этого пришлось пригнуться и пройти под цепями. Юрген макушкой ощутил исходящий от них жар. Лали попытался проследить за ним и повернул голову, случайно потянулся всем телом, и цепи трепыхнулись. Юрген не видел его лица и не услышал ни звука, но то, как красноречиво содрогнулась спина... «Не думай», — процедил Юрген, — «что я делаю это, потому что мы друзья», — он нащупал ножны, — «или что я одобряю твои поступки. Все, что ты устроил, — настоящее безумие». Он достал подарок Китевы, полученный еще в горном дворе, кинжал, выкованный ее отцом. Он режет даже черное железо, но его остроты хватит на то, чтобы разрубить цепи лишь одного человека. Сколько раз Юрген представлял, каково бы это было освободить им Йовара. Лезвие скользнуло по правому браслету кандалов, тот обхватывал руку от запястья до середины предплечья. Кинжал продавил черное железо, как теплое масло, и браслет разошелся, со скрипом сорвался вниз. Но опол шаркнул лишь краем, удержали цепи под потолком. «Что ты делаешь?» — Лали снова попробовал обернуться. С левой рукой получилось чуть труднее. На полпути кинжал затупился и пришлось приложить усилия. «Ноги выпрями!» — буркнул Юрген. «А то свалишься!» И прорубил последний участок железа. Второй браслет лязгнул. Лали покачнулся и действительно чуть не упал. Ковыльнул в сторону, прижал руки к груди, тут же понимающе протянул. «А!» — он покачал головой. «Нет, Юрген, благородно, но нет, я не буду с тобой сражаться». Слова дались ему тяжело, так что Лали остановился и продышался, но Юрген не стал ждать. «Да сдался ты мне!» Он вывернул из-под цепей и тут же оказался перед Лали, проворчал. «Хочешь знать, мне и так хватило!» Лали сгорбился, уперся ладонями в бедра. Его руки затряслись от перенапряжения, целиком от плеча до пальцев, и Лали рассерженно шикнул. «Перестаньте, мол!» «Тогда...» — он с усилием выпрямился. «Тогда что это?» Юрген огрызнулся. «А на что это похоже?» И отшвырнул кинжал. Тот мелко и задорно задребезжал на камне. Пусть теперь сами разбираются, как он здесь оказался. Юрген снял с шеи ладанку. «Слушай меня внимательно», — сказал угрюмо. «Я здесь не потому, что я тебя защищаю. Ты убийца. То, что твое чудовище сделало с этими бедными людьми, ужасно!» Сжал в кулаке шнурок от ладанки. «Но не мне решать, какого наказания ты заслуживаешь. Не мне...» «И не драго ложе!» Почувствовал, как на челюсти заходили желваки. «Потому что...» — продолжил Юрген хмуро. «Я признаю, тебе было за что мстить Йовару. Он обошелся с тобой несправедливо и жестоко. Оправдывает ли это создание чудовища? Нет. Но если бы драго ложе беспокоилась о жертвах чудовища, тебя бы давно остановили!» Юрген помедлил. «Они позволили Йовару умереть, а сейчас решили избавиться от тебя, хотя сами действовали твоими руками!» «Я считаю, что это несправедливо!» Он протянул Лале ладанку. «Есть условия», — сказал еще. «Не трогай дикий двор и оставь Альжану в покое, она тяжело все пережила». и разочаровалась во мне», — добавила мысленно. Но это была ложь во благо. Даже если Кажемира догадается, что за всем стоял Юрген, и спросит Альжану, знала ли она о его намерениях, та ответит «нет», и это будет чистая правда. Лали взял ладанку, взвесил ее на ладони. «Спасибо», — облизнул пересохшие губы. «Что у Альжаны с глазом?» Юргена это сбило с толку. «Чего?» — пробормотал он. «Да в порядке все. На месте!» На удивление, после цепей Лали оправился быстро. Когда его руки перестали трястись, он повел плечами, хрустнул спиной и силой растер места ожогов. Теперь он выглядел внимательным и собранным. Ну, подумал Юрген, еще бы. Если Лали не солгал Альжане о своей жизни, ему было не впервой выбираться из передряг. Лали указал взглядом на цепи. «После такого тебе не дадут спокойной жизни». «Пусть сначала меня найдут», — отозвался Юрген. «Я уезжаю». «Альжана с тобой?» «Нет». Юрген насупился. «Что еще за вопросы?» «Она в стае гости!» Лали кивнул, но не было понятно, вызвало ли это у него какие-то чувства. «Откуда у тебя такой кинжал?» «Слушай!» Юрген скрестил руки на груди. Отступил к окну. «Похоже, что я хочу вести с тобой беседы. Бери свою ладанку и катись уже куда-нибудь, пока големы не сообразили. Ну или кто еще в этой башне?» Пожалуй, из-за шума давно уже должны были сообразить, но пока на вершину башни никто не поднимался. Юрген поднял свою веревку, однако ворожить не стал. Замер. «Ладно», — буркнул он, точно устыдившись. «Это кинжал Грацка. Мне подарила его Китева, когда я пришел в горный двор расспрашивать ее о тщеславии и шестом ученике Нимхи», — поднял кислый взгляд. «А тебе, в общем?» «Любопытно», — заключил Лали вкрадчиво. Казалось, его ничем не задела злость Юргена. Неудивительно, не каждый же день спасают из плена. Он осмотрел разрезанные кандалы и уточнил. «А зачем это Китеве?» «Не знаю», — Юрген принялся наматывать веревку на ногу. «Она поразительная девушка, только себе на уме. И я думал, что с помощью кинжала спасу Йовара», — глянул в сторону, на туманную тьму снаружи. «Но, наверное, так, как сейчас, действительно правильнее». Ему не понравилось, как смягчилось лицо Лалли, поэтому, когда тот спросил, куда ты отправляешься, Юрген опять закипел. «Не твое дело!» — сел на окно. «Куда-нибудь подальше от драго-ложи!» — Лали сощурился. «Осягать с башни обязательно? Убьешься же!» — покачал головой. «Я понимаю, что ты видишь во мне недруга, и тебе не обязательно вести со мной беседы, но ты можешь хотя бы подождать, пока я расчищу путь, и спуститься по лестнице». Юрген помолчал. «Более того, — сказал Лали, — и это прозвучало тепло, — теперь я тебе должен. Куда бы ты ни отправился, я могу тебе помочь. Позже, если ты пожелаешь меня найти». «Себе сначала помоги», — хмыкнул Юрген, но получилось беззлобно и тихо. «А то, если драголожа опять поймает, я во второй раз не приду». Веревка уже обвивала его ногу до бедра, и Юрген теперь перекрутил ее вокруг локтя. «Я не убьюсь», — проговорил он. «И ничего ты мне не должен, просто...» Вдохнул глубоко, дорезив подживших ребрах. «Просто так будет честно». Юрген снова посмотрел в окно. На ночь, скалы и туман. Крапинки звезд серебрились над драконьим хребтом. Что он еще мог сказать? Конечно, он любил Йовара как отца, единственного которого когда-либо знал, и он горевал по нему, но не мог не признать очевидное. Он, Юрген, никогда не был на месте Чеслава. А чего Лали заслуживал за все, что сотворил с другими? Что ж, от разговоров про расплату уже голова кругом. Снизу донесся грохот. Наконец-то. Поразительно, что у них было столько времени. Лали глянул на лестницу, но даже без особого любопытства. Наверняка знал, сколько внизу големов, и не сомневался, что справится. А Юрген посмотрел на него, словно стараясь примерить напоследок, подходило ли это лицо, усталое, но спокойное, неуловимо волчье, Чеславу из его прошлого. Получается, подходило. Лали оправил рукава рубахи. Ожоги на предплечьях начали слегка бледнеть. «Юрген», — позвал он, — «я бы хотел, чтобы мы встретились с тобой при других обстоятельствах. Извини». Юрген неловко качнул ногой. «Я тоже», — и слова будто обожгли ему рот. «Я правда тебя искал?» Тут же пожалел. Прозвучало слишком беззубо, будто он правда мог связать создателя чудовища с Чеславом и своего прошлого, но что теперь? «Ну, иди разбирайся!» Юрген повел свободной от веревки рукой, и воздух за окном уплотнился. «А то скрутят опять в бараний рожок!» Лали чуть усмехнулся. «Не скрутят». Юрген перекинул ноги через окно, покачнулся вниз, веревка плавно заскользила по его телу. Плотный воздух обхватил его, позволяя опуститься мягко, без рывков. Когда его ступни коснулись земли, Юрген прислушался. Различил железный лязг, но приглушенный, будто кто-то тоже заколдовал воздух, чтобы привлекать меньше внимания. Понял, что больше ему тут делать нечего, и пошел прочь. Звездное небо раскинулось над морем темно-синим куполом. С высоты холма рыбацкая лодка, которую оставил Юрген, казалась телом морского чудовища, небольшого и неопасного, из тех, что Юрген мог бы встретить взамен известных чернолесских. Он спустился к лодке, отцепил бичеву и, помогая себе ворожбой над ветром, протащил нос к воде. Дождался, когда волна отхлынет, а потом снова заворожил не только ветер, но и взметающуюся соленую воду, чтобы не захлестнуло. Подтолкнул лодку в море, осторожно забрался внутрь и позволил природе и чарам себя увлечь. Он сидел на носу, и лодка гладко рассекала волны. Созвездия поблескивали над ним, и ветер, конечно, попутный, гнал его на север по Яфатскому морю к ближайшему порту. Там Юрген придумает, как поступить, где продать лодку, на какой корабль сесть, куда отправиться. Но сейчас не было ни единой лишней мысли, только тишина и покой, и глубокая синева до самого горизонта, и легкая, пока еще неосмысленная грусть и предвкушение грядущих приключений. Ему показалось, что одно из созвездий напоминало волка, и звезда, обозначающая его глаз, отливала желтизной.